часов. Скажу вам откровенно, без понтов, устал я от красивой заграницы. Сегодня будем дома веселиться. Устал я от красивой заграницы. Сегодня будем дома веселиться. В Ростове-на-Дону, на левом берегу, в любимом ресторане я вечер проведу. Я соберу родню, я позову друзей, и не будет ночи веселей. Я соберу родню, я позову друзей, и не будет ночи веселей. Лей, лей, лей, лей, полней бокалы, наливай. Сегодня надо выпить за Ростов, за казачий милый сердцу край, за правильных ростовских пацанов, за казачий милый сердцу край, за правильных ростовских пацанов. В Ростове-на-Дону, на левом берегу, в любимом ресторане я вечер проведу. Я соберу родню, я позову друзей, и не будет ночи веселей. Я соберу родню, я позову друзей, и не будет ночи веселей. Женщины, как звезды, сияют неземною красотой, страстны и талантами богаты. Бедной я не знаю ни одной, страстны и талантами богаты. Бедной я не знаю ни одной. В Ростове-на-Дону, на левом берегу, в любимом ресторане я вечер проведу. Я соберу родню, я позову друзей, и не будет ночи веселей.